правда, у тебя есть уютный кабинет с чудными пациентами среднего класса. Тебе не нужно распределять свое время между местом кровопролития и стадом беженцев. Мы работаем и с беженцами, спасаем людей. Сухо ответила Грейс. Беженцы — люди, Ли. Все очень разные, интересные и достойны уважения. Ну да, согласился он, сконфуженный тем, что Грейс подловила его на предрассудках. Само собой разумеется, у тебя тяжелая работа. Она улыбнулась. «Здесь, в неотложке, мы спасаем от смерти больных, израненных, изувеченных. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты вытащил человека с того света. Да, это здорово», — признал Фостер. «Это не просто здорово ли, это счастье». Она пожала плечами. «Но здесь оказываешь помощь и отправляешь в реанимацию, в другие отделения, и можешь больше никогда не встретиться со спасенным человеком. А своих амбулаторных пациентов я хорошо знаю, знакома с их родственниками, детьми. Они приходят и делятся своими бедами и добрыми новостями. Рождение, свадьба, получение вида на жительство. Я чувствую с ними связь, и это доставляет мне удовольствие. Но мне это не грозит. В нашем деле вряд ли возникнет желание познакомиться с родственниками убийц и насильников». Грейс кивнула с пониманием. «Мы заговорились, но ты ведь не для беседы со мной пришел. Я присутствовал на повторном вскрытии. У патологоанатомов нет уверенности, что именно послужило причиной смерти Софии», — сказал он, понимая, что лучше не употреблять прозвище «Кэрри» за пределами отдела. «Наркотики или рана на бедре?» Грейс подавила тошноту. Образ головы тела девушки промелькнул, как на экране перед глазами. «А поджарен...» Он вовремя спохватился и поправил себя. «Сегодня они начинают работать с жертвами поджога». «Тебе тоже надо присутствовать?» Он кивнул. «Небольшой перерыв и назад, в мясную лавку. Ужасная работа. Твое присутствие обязательно? На всех вскрытиях?» «Господи!» Фостер заметно побледнел. «Хорошо бы не на всех. Зависит от того, насколько выдохся босс». Тут он снова взбодрился. «Сейчас он переживает кражу со взломом, который я причастен». Грейс улыбнулась, качая головой. «Ладно», — сказал Фостер, — «я побежал». Он махнул в направлении морга. Грейс остановила его вопросом. «У Джеффа теперь все в порядке на работе? О чем ты? Это так ужасно для него, подозрение в убийстве. А он и не был под подозрением. Я же позаботился». Грейс почувствовала оттенок неодобрения в его словах. Ли расценил ее вопрос как неверие в собственные возможности, но... не смогла остановиться и сказала с обидой. «Тебе-то он доверяет. Ты хочешь узнать, не была ли это подстава?» «А была?» «Да», — ответил Фостер. «Что же он от меня скрывает?» Сейчас, когда Ли кое-что ей рассказал, Грейс надеялась, что может добиться от него всей правды. Но Фостер смотрел в сторону. «Ты знаешь его лучше, чем кто-либо, док. Беда в том, что я в этом уже не уверена». — с горечью сказала Грейс. — У него есть брат, о котором я не знала, двое племянников. Ужасная мысль пришла ей на ум, и она спросила: «Ли, а ты знал?» — «Нет, Грейс», — твердо сказал Фостер. — «Я не знала о существовании его брата». Должно быть, он разглядел недоверие на ее лице, потому что добавил: — «Тебе надо понять, док, служба у нас такая. Мы видим много дерьма, людского дерьма, и каждый из нас нуждается в друге, который не предаст, прикроет тебя со спины». Грейс нахмурилась. «Значит, ты ничего мне не скажешь?» Фостер не отвечал, но Грейс ждала.